Глава 12. 475. 12.3. Пребывающая на вершине. Шанкара понимает это выражение как «обитающий в мае» и поясняет, это обозначает вещь хорошую по видимости и плохую по сущности. Здесь это относится к иллюзии, к самсарам, разным мирам, подверженным неведенью, полным зла. Их называют майя. Авьякта. Сравни Шветашватара Упанишада 5.10 и Гита 7.14. Крастха есть тот, кто находится в майе, как ее владыка. Буквально это слово переводится «стоящий на вершине», а отсюда «неподвижный, вечный». Сравни также примечание 273. 476.12.4. С уравновешенным разумом. Гарбе переводит, сравнивая этот стих с 6.9. Эдгертон замечает, что это выражение можно понимать в духе главы 2 шлоки 48 как «безразличный к плодам деятельности». Так делают Дейсон, Сенар, следуя толкованию Шанкары, или же «равный ко всем существам», как то понимает Гарбе, следуя толкованию Рамануджи и стиху главы 6 шлоки 9. Эдгертон правильно замечает, что эти толкования не исключают одно другое. Правильное понимание этого стиха, равно как и главы 2 шлоки 48 и главы 6 шлоки 9, очень важно для понимания общего духа произведения. Гита учит не равнодушию, не оторванности от мира, но равновесию. Сравни главу 2 шлоку 48. Беспристрастному отношению ко всем, которое возможно только при условии снятия принципа личности – аханкара. 477.12.5. «Чрезмерен труд» – так переводит данное место БПС. Вообще же принято переводить здесь через сравнительную степень «более тяжел труд» – Дейсон, Гарбе, Леви, Махадева Шастри. Шанкара также принимает данный оборот в смысле сравнительной степени. Заметим, что слово «адхика» значит также «лучший, более ценный». 478.12.8. Затем. Слово «артхвам» собственно означает «направленный вверх, верхний». Дейсон, Леви понимают здесь это выражение в смысле «вне мира», так как это слово можно отнести к океану перевоплощений, самсары, о котором говорится в предыдущем стихе. Томпсон переводит «after this life». Сенар, Теланг принимают, что этим оборотом выражена последовательность действий. Сначала погрузи ум, а потом ты будешь пребывать. Тот же смысл придает этому месту и Гарбе, хотя его перевод несколько натянут. Шанкара поясняет, что установка манаса означает устремление к Ишваре своих намерений и мыслей, а установка будхи – устремление, постигающей и определяющей способности. Это обеспечивает пребывание в Ишваре после освобождения от тела. Таким образом, Шанкара принимает для артхвам смысл «после», «потусторонне», «смерти» или «самсары». Так переводят и Эдгертон, Дейсон. Понимание этого, казалось бы, незначительного оборота для историка индийской философии представляет значительный интерес, так как за ним скрывается тема, долго обсуждавшаяся индийскими философами, может ли человек освободиться при жизни. Школа Санхи и Веданта Шанкары допускала такую возможность, Рамануджа отрицал ее. Я предпочел сохранить неопределенность подлинника. 479.12.10. «Ради меня», то есть «пусть целью твоих действий будет постижение меня». Томпсон, переводя аналогично, замечает, что это значит, что действие нужно совершать как жертву мне. Шанкара замечает, что совершение дел во имя Ишвары само по себе ведет к познанию, и таким образом практика йоги становится необязательной. Нужно сказать, что смысл стиха 10 и 11 – почти один и тот же. Шанкара, толкуя стих 11, ограничивается простым его пересказом. 480.12.11. «Со мной». Это предложение можно связать с первой половиной шлоки Дейсон, Леви, Сенар или со второй Теланг. 481, 12, 14. Не отвращается. Такой смысл придают этому обороту многие из переводчиков. БПС придает для данной шлоки слову «удвиджа» смысл «не пятится назад», «не робеет». 482, 12. Бхакти. Хауэр говорит, что бхакти-йога выражает стержень йоги Гиты, а следовательно и всего произведения в целом. Строго говоря, бхакти не нуждается в систематической йоге, под которой нужно думать автор, понимает йога-сутры, основной памятник систематической йоги. Сочетание бхакти и йоги Хауэр считает внутренне необходимым, проистекающим из внутренней сути обеих. Автор напоминает, что слово «йога» впервые появляется во второй главе Шветашватара Упанишад и подчеркивает, что здесь у своих истоков йога и бхакти органически связаны друг с другом. Йога, страница 192, 37. Название главы не варьирует.